Добрый день. Приветствую вас, Иван Павлович. Сейчас мы определимся с индикационным маркером. Ваши коллеги называют его позывным. Состоит он из придуманного вами имени, спектра и титра адаптации. Например, Иван Фиолетовый 9. Кстати, поздравляю вас. Отличные показатели, даже на фоне вашей расы. Обычно земляне получают зеленый спектр и шестую степень адаптации. У вас практически идеальные показатели. Так что вы легко сработаетесь со своими друзьями. Порадовался за меня морской обитатель. Друзьями, я растерянно посмотрел на медузу. Совершенно верно. Большая удача получить куратора на испытательный срок. Боевая группа «Легионер» – одна из лучших разведывательных соединений корпорации. Они как раз искали себе пятого. Продолжил меня радовать пришелец. Отлично. Можно мне мой контракт? Поторопил я корпората. Да, конечно. Вот голографический текст. Присаживайтесь и изучите. По просьбе ваших коллег с вами ведется индивидуальный прием. Время не ограничено. Успокоил меня Атлант, щупальцем указав на офисное кресло перед проекцией. Договор был еще проще, чем у Центурии. Корпорация предоставляет бесплатно минимальное оборудование, оружие и медикаменты из списка 3, разведывательный. Корпорация обеспечивает дополнительную телепортационную реконструкцию в неделю, помимо базовой, и обеспечивает программы обучения в течение месячного адаптационного периода. За мной закрепляются кураторы на 3 года. По их требованиям мне предоставлен медицинский аналитический блок и расширенный список медицинских препаратов. Условия оплаты стандартные, но есть оговорка о дополнительном вознаграждении за результаты исследований. Список штрафных санкций и проступков прилагался. Основной запрет шел на порчу имущества корпораций, в том числе астронавтов. Предусматривался штраф за первичное нарушение, двойной штраф и продление испытательного срока за повторное, консервация на 1 год с последующим возмещением потерянной прибыли за 3-е нарушение, и окончательное изъятие из базы астронавта за 4-е нарушение. Исключением считались случаи самообороны и отправка на принудительную реконструкцию в экстренных ситуациях. Аналогично наказывали за конфликты с представителями других корпораций. Правда, с теми же исключениями. Не отличались оригинальностью наказания за тунеядство. Только здесь не было исключений. Промышленный шпионаж в списке нарушений у вас отсутствует. Начал я умничать. Это называется обмен научными достижениями. Все корпорации имеют общую базу данных и общий фонд оплаты исследовательских изысканий. Вам, землянам, сложно поначалу понять принципы взаимодействия галактических корпораций. В основе лежит эффективность и рациональность. Есть момент соревнования с распределением наград, но он построен на принципе полезности общему делу. Например, сейчас идет финальный этап по выбору расы для преодоления барьера. Участвуют 3 гуманоидных представителя. Эволюция на основе кошачьих. Подопечные фриаинов. Работают на них уже порядка 4,5 столетий. Следующие участники ваши сородичи по развитию. Основа вроде похожа на гориллу. Кураторы насекомые. Корпорация Роя-ШАС, 5 столетий совместной работы. Последние это представители корпорации Литерн. Атланты активно болеют за них. Родственная корпорация Эвит, похожа на земных дельфинов. Их подопечные самая молодая раса, земноводные, аналог земной лягушки. Красочно расписал Атлант вселенский аналог Олимпийских игр. Я так понимаю, мы болеем за последних. Улыбнувшись, уточнил я, не болеем, а помогаем. Вас это тоже касается. Как бы это странно ни звучало, земляне крайне изобретательны, настолько, что приходится вас ограничивать. Некоторые предложения весьма разрушительны. Не любите вы просчитывать последствия, посетовал собеседник. В чем же принцип соревнования? Поинтересовался правилами у медузы. 3 пункта. Добыча астры, научные разработки и создание баз обитания. Для любых рас допустимы привлечение других корпораций по контрактам, кратко ответил Атлант. Понятно. То есть я буду вносить свой вклад научной деятельностью, подтвердил я свою догадку. Да, подробности вам сообщат кураторы. Сейчас у нас специализированный набор. Собираем ученых, врачей и исследователей. Если есть знакомые, можете порекомендовать. С радостью ответил собеседник. Учту, а требования к кандидатам есть? Продолжил я расспросы. 3. Не принимаются земляне, не имеющие 2 подтвержденных детей. Исключением является физическая невозможность их иметь и возраст выше 40 лет. Отчеканил Атлант. Учту. По другим пунктам нет вопросов. Позывной будет Корыч. Готов поставить подпись. Подтвердил я свои намерения. Из проектора распечатался контракт. Еще раз перечитав его, обратив особое внимание на сроки работы. 3 года испытательный срок, общий срок первого контракта 10 лет. Система оплаты уже знакомая. Осталось только определиться с базовой комплектацией оружия и оборудования, напомнил мне работодатель. Но это вы сделаете позже, с учетом мнения команды, и предоставите приложением. Доступные учебные программы вы получите после необходимых медицинских процедур. Корыч фиолетовый 9. Пройти на операцию по указанному в планшете маршруту. От неожиданности я вытянулся в струнку. Благо честь не отдал. Была бы фуражка, изобразил бы. Корпоративный деятель уже потерял ко мне интерес, нарезая виражи в аквариуме. Поэтому я молча поспешил по указанному маршруту. Тем более в отличие от предыдущих случаев на экране ярко горели цифры обратного отсчета. Похоже, игры в вежливость кончились. Указанного промежутка времени хватило впритык для спуска на -3 этаж. Лифт опять не предоставили. Поэтому я, слегка запыхавшийся, вломился в просторное помещение с капсулами. Их было много. На беглый взгляд больше сотни. Корыч фиолетовый 9. Займите капсулу под номером 78. Меня зовут Красн. Моя раса Ирены. Корпорация называется так же. Мы отвечаем за портальные сети. А я за вас в ближайшие 2 часа. Так что не будем терять время. Раздалось у меня из планшета. Мы знакомы? Пошутил я на бегу. Да, титры проверял тоже я. Поэтому поспешите. Я знаю вашу любовь к бесполезным разговорам. А работы много. Не упускайте возможности. Поторопил знаток экономических систем. Скинув одежду, я запрыгнул в капсулу, где сразу же был надежно зафиксирован. В течение 5 минут мне было плохо. Нет, очень плохо. За краткую по меркам вселенной вечность, мне открылись все тайны тела. Болела каждая мышца. Как врач могу ответственно сообщить. Ничего не пропустили. Не зря закусил капу. Вот оно, осознание галактического рационализма. Ничего не делается напрасно. Дальше прошлись по внутренним органам. Теперь было понятно, почему никто не угощал меня чаем и печеньками. А на входе ярким светом манила вывеска санузла, который я посетил. По указанию того же планшета, справился за минуту. Больше мне не отводилось. 2-й этап испытания я выдержал с честью. В смысле, не обосрался. Есть чем гордиться. Армию не опозорил. Теперь будет больно. Обрадовал меня невидимый пришелец. Проводим сканирование нервной системы. Возможно, кратковременная потеря сознания. Ответить я не мог. Мешала капа. Но этого не требовалось. Просто поставили в известность. Додумать не успел. По нервам будто прошелся электрический ток, и только жесткая фиксация не позволила мышцам разорвать меня на части. И таких импульсов было 5, которые я посчитал. Дальше темнота. Очнулся я по ощущениям довольно быстро, и явно не сам. Ласковый импульс вернул меня в сознание. Немного проморгавшись, я увидел проекцию своего бренного тела. У нас осталось 50 минут общего времени, фактического 27. Именно столько потребуется для установки квантового логического блока, ядра. А данные мы должны задать сейчас. Еще раз подправляю. Отличный показатель адаптивности. Процент безопасного изменения равен 15. 3 мы уже использовали, исправив некоторые генетические блоки и восстановив недостающие составляющие. Все земляне радуются, когда получают полный набор зубов. Обрадовал меня Красн. Хорошо, не будем тогда медлить. Нужно улучшить симпатическую и парасимпатическую нервную систему, увеличить количество нейронов для управления железами внутренней секреции и ускорения работы мышц. Начал я говорить, выплюнув капу. Не стоило этого делать. Верните обратно. Можете мысленно проговаривать. Мы снимем без искажений. Настойчиво посоветовал голос. Держатели правой руки перестали отключились. И мне пришлось вернуть кусок спасительной резины на место. Как и руку. Надежно зафиксировавшись, я продолжил. Провести укрепление стенок сердечно-сосудистой системы и увеличить объем легких. И всегда хотел видеть в темноте. Увеличьте количество палочек в глазу. С сохранением общего баланса. Протараторил про себя хотелки. Сделано. Прям филигранно попал. 11% свободных задействовал. На последний процент я увеличил регенеративные возможности кожного покрова. Поверь мне, пригодится. Предварительный вывод. Улучшение ночного зрения на 17% с последующим прогрессом до 30. Общий уровень зрения поднимется на 10. Без прогресса. Реакция мышц увеличена на 7. Прогресс с D9. Железы будут эффективнее работать на 20. Дальнейший рост невозможен без общего укрепления организма. сердце будет надежнее и способно выносить большие нагрузки. В процентном разрезе не могу дать точных данных. Вы люди непостижимые существа. В целом эффективность организма вырастет на 9%, с возможностью дальнейшего прогресса. Поздравляю, а теперь пора спать. Отчитался мой персональный доктор, погрузив меня в царство Морфея. Глава 4. Важные недомолвки. Это уже перебор. Второй раз за сутки чувствую отбивной. Причем второй раз подписался сознательно, и судя по всему надолго. Как поется в одной песне, что любовь сильнее в разлуках и расставаниях. Спорное, конечно, утверждение, но и ответ присутствует. В тексте той же песни, очень простой, типа, кто не ждал, тот и не любил. Не сказать, что я поклонник шансона, но пожалуй именно такими аргументами придется оперировать в предстоящем разговоре с семьей. Не пугать же людьми в черном. Нет, не буду я никого обманывать. Себя в первую очередь. Мне это интересно. Тем более нет необходимости разрывать связь с семьей. 2 недели не тот срок, за который чувства испарятся, как дым. А если такое произойдет, то значит и нечего было за них держаться. Отставить рефлексию. Пора вершить великие дела. Нет, не получается. Мне очень плохо. Нужен план. По пунктам. 1. Открыть глаза. 2. Принять вертикальное положение верхней части тела. Сесть, если по-простому. 3. Произвести разворот корпуса на 90 градусов. 4. Встать. 5. Дойти до туалета. 6. Проблеваться. 7. Не умереть от чрезмерной нагрузки в ходе выполнения каждого из пунктов. Алгоритм действий сформирован. Отключаем все постороннее. Со скрипом раскрываю веки. Вижу знакомый потолок и капсулу. Значит, местоположение напоминалось. Уже радует. Маршрут известен. Приступаем ко второй фазе. Рывок и, твою мать, заорал я от неожиданности, впечатавшись лбом в невидимую преграду. К сожалению, у меня не было матери. Мы бесполые существа. Размножаемся путем природного синтеза при смешивании 2 информационных цепей, большого количества энергии и необходимой массы материи. Веселился Красн, мой персональный доктор. Данный вид стимуляции нервной системы признан наиболее эффективным для расы землян. Издевательство вы имеете в виду? Возмутился я, потирая ушиб. Агрессия. Сейчас я открою капсулу. Вы сможете выйти. Пройдете на этаж выше. Комната номер 78. Там есть все гигиенические условия, также 3 необходимых стимулятора и обеденный комплекс. Нужно все съесть сразу по прибытию. Потом вколоть в бедро 3 инъекции. Порядок не важен. Только после этого у вас будет время напомыться. 20 минут. Добраться до комнаты вы должны за 7 минут. На большее ваш организм сейчас не способен. Обрадовал меня этот представитель непонятной гендерной ориентации. Как же сложно будет жить дальше. Непонятно, какими эпитетами крыть и на что напирать для подбора эффективного ругательства. Я ведь даже в глаза не видел этого гада. Все эти мысли проносились в голове с умопомрачительной скоростью. Выхваченный из специального гнезда капсулы планшет вел меня в обитель спасения. Несмотря на болевые эффекты, я несся как молодая лань. При этом мысли проносились в голове еще быстрее. Уложился в 3 минуты. Вот она, долгожданная дверь в рай. Номер 78. Створки открывались целую вечность. Казалось, что я успею состариться и умереть, прежде чем меня впустят для заслуженного отдыха. Целых 0,5 секунды. Где это видано? Но все неприятное имеет свойство заканчиваться. Так и чувство неправильной наполненности желудка было побеждено мною. Мешавшие гармонии было отправлено в подводную Одиссею. А я распечатал серебристую коробку с пайком, быстро все съев, даже не разбираясь в наименованиях. Затем произвел последовательно 3 инъекции с помощью специальных шприц, пистолетов. Ампула предусмотрительно были заряжены в 3 инъекторах. Это хорошо, потому что последний стимулятор я вводил не глядя. В глазах темнело и рука дрожала, но спустя минуту по телу пробежала мощная волна бодрости, и в комнате высветился таймер. 20 минут. На все про все. Гигиена – основа общества. Скорее мыться. Ведь я ощутил всю палитру неприятных запахов своего тела. Хорошо, что одежда не пострадала. Одежда. Ёп, я голый шлялся по офису. Только сейчас заметил. Хорошо, я не король. И мальчиков по дороге не было. Хотя, может, затерялся один. Но не до него было. Даже на девочку времени сейчас не найдется. И вообще, жену люблю. Пусть она и бывшая официально. Мысли проносились на бегу. Вот душевая. Боже, как иногда мало нужно человеку, чтобы боль ушла и не пахнуть, словно контейнер опасных биологических отходов. Но расслабляться мне не дали. Ровно через 5 минут вода в душевой закончилась, и резкий звуковой сигнал оповестил о прибытии гостей. «Где наш герой?» — донесся из комнаты знакомый голос. «Занято!» — проорал я из душевой. «Выходи, нет времени. Нужно тебе собрать бесплатный комплект оборудования и вооружения, иначе развернутый разведывательный получишь, и будешь с нами зависать неделями без цивилизации», — обрадовал Сергей. «Мне сказали, что я сам выберу», — удивился несоответствию с условиями договора. «Правильно, в течение суток, а ты со своими выкрутасами в области нервной системы обеспечил себя сном часов на 30», — протараторил рыжий азиат. «Не тупи, бегом сюда, рядовой». «Сэр, есть, сэр», — бодро ответил я и ломанулся к куратору. «Отставить, сэр, мой позывной рысь, обойдемся товарищем, придерживаемся советской классики, считай меня сержантом». «Все понятно, товарищ рядовой», — совершенно серьезно ответил Сергей. «А можно проще?» — уточнил с надеждой. «Нужно, кончай выделываться, у нас 13 минут, потом ты отрубишься, смотри свой комплект». Он протянул мне мой планшет. В разделе оружия я наблюдал любимый АК-101 с маркировкой Астра. Пробежав глазами по тактика, техническим характеристикам, я понял, что это гладкоствольный автоматический дробовик, выполнен из композитных материалов, исключающих наличие металлов в конструкции. Маркировка Астра. 4 магазина, 2 на 15 патронов 12 калибра и 2 барабанного типа на 30 выстрелов. Все снаряжены 2 видами патронов. Крупная дробь и пулевые выстрелы из композитных металлов. Дополнительно предусмотрено 2 цинка по 100 выстрелов каждого вида. Сергей еще заказал ленту на 50, дополнительно. Я поднял на него вопросительный взгляд. Бывают ситуации, когда нет времени на перезарядку. Режим пулемета в оружии предусмотрен, развел руками куратор. Поверь моему опыту, молча кивнул, пролистнув страницу. На изучение ушло секунд 10. Мозг явно стал работать быстрее. Специальный керамический нож с двусторонней заточкой разного вида. НС, 2 Астра. С одной стороны обычное лезвие, с другой пилообразное. Длина рабочей части 30 сантиметров. Вопросов нет. Идем дальше. Пистолет. ПС, 12 Астра. Все по классике. Композитные материалы. Выбивается калибр, 12-й. Как у дробовика. 3 магазина. 2 на 5 выстрелов. Последний барабанного типа на 10. Что за чудовище? Возмутился совершенно искренне. Еще спасибо скажешь, придется приноровиться, чтобы руку не оторвало. Но оно того стоит, за месяц управишься, обнадежил Сергей. Объективно это лучшее оружие последнего шанса. Остальные гарантированно не помогут. С вооружением закончили меньше чем за минуту. Оборудование было представлено не очень обширно. Боевая броня МКШ, миотическая космическая штурмовая броня, стояла в резерве. Доступ по разрешению работодателя, ТТХ ее даже не указаны. Не тупи, листай дальше. Это общее для всех астронавтов. Потом расскажу, поторопил куратор, выводя меня из секундного ступора. Дальше была М-15 Астра, легкая миотическая броня скаута, без автономной системы жизнеобеспечения, силовое усиление, бронирование с помощью баллистической ткани, кевлара и пластин композитных неметаллических сплавов, защищающие жизненно важные органы. Такая же у меня, только без системы жизнеобеспечения. Поэтому тебя не могут послать в дальний рейд автоматически, уточнил хитрый азиат. Ты нам нужен в полисе и его окрестностях. Главная задача исследования. Направление я позже озвучу. Молча кивнул. Ненавижу цейтноты. Но так уж вышло, работаем с тем, что есть. Дальше были ботинки скаута БС Астра. Длиннее перечня полезных качеств я не видел нигде. Даже броня уступала по этому параметру. Все виды стойкости, от химической до устранения неприятных запахов, усиленная подошва, носок и отдельно стелька, влагонепроницаемость, остроизолированность и даже технология отведения пота. Не ботинки, а мечта, озвучил я свое мнение. Точно, а еще на халяву, взял лучшие, улыбнулся куратор. Повседневный комбинезон из баллистической ткани с набором защитных накладок на колени и локти пропустил, как и тактические перчатки. Какая мелочь, там тоже текста было на всего на странице 2, по каждой позиции. Тактический шлем купишь отдельно, разочаровал меня Сергей. Не будем считать корпорацию идиотами. Последним шел список медицинских препаратов, 5 наименований. 1. Регенератор Астра, реактивное восстановление клеток с помощью Астры. После идет замещение обычными тканями астронавта. Рекомендуется направление на медицинскую помощь после ликвидации опасности. Не является восстановительным комплексом. 2. Регенератор 1. Запускает восстановление организма стволовыми клетками астронавта с помощью имеющихся ресурсов. Вне зависимости от полученной травмы рекомендуется применять восстановительные комплексы. 3. Регенератор 2. Запускает ускоренную регенерацию организма стволовыми клетками астронавта. Содержит стандартный восстановительный комплекс. 4. Восстановительный комплекс 1. Витаминно, минеральный комплекс с суточной нормой энергетической подпитки. Применяется в качестве замены полноценного питания в экстренных ситуациях. Быстрое усвоение. 5. Восстановительный комплекс 2. Витаминно, минеральный комплекс с двойной суточной нормой энергетической подпитки. Применяется только в условиях экстренной регенерации. Согласен с выбором. Подтвердил список. Черт, назад. Засуетился Сергей. Я галочку не поставил. Какую? Поплохело мне резко. Для гуманоидных рас планет первого типа. Вот такую. Проверяй теперь маркировку при приеме фармакологии, теперь и своевременно меняй. Вдруг перепутает автоматический снабженец. Не хотелось бы, чтобы у тебя хвост вырос. Обрадовал меня рысь. Пора привыкать к позывным. Не на прогулку будем вместе с командой выходить. И часто такое бывает, уточнил у куратора. Постоянно, особенно в совместных группах. Во время боя, когда заканчиваются медикаменты, приходится пользоваться чужими. Однажды сам Астру вколол от шоса. Покрылся хитином в интересных и не очень местах. От боли чуть не помер. А когда отбились, меня сутки откачивали в капсуле. Поделился опытом заместитель группы. Правда, такой фокус могут проворачивать только люди и кошаки. Остальные просто умирают от генетической несовместимости. Но им приходится потом на перерождение идти сразу. Не откатываются у них изменения, в отличие от людей. Но зато могут закрепиться в ядре. Поэтому им ограничения в логическом блоке прописывают, оставляя только известные полезные мутации. Развернуто, остался два последних вопроса. Что такое Астра и что за татуировка у меня на бедре? Спросил я главное, попутно пошутив по поводу татуировки. Хорошо, что напомнил. Посмотри, сколько времени осталось, уточнил рысь. 3 минуты. Удивленно ответил я, не почувствовав угрозы. В это время подлый азиат совершил рывок и ткнул каким-то штырем в бедро, ровно в центр татуировки, выглядевшей как фиолетовые круги, расположенных по типу матрешек. Каждый следующий круг был вписан в предыдущий, от большого к меньшему, ровно 9 штук. Ёп, человек ты нехороший, нельзя было это сделать более нежно, а не тыкать своими неумелыми руками, растущими явно не из того места. Примерно так можно озвучить поток моих мыслей на литературный язык. Адская боль накрыла меня с головой. Я присел на кровати и отключился. Завтра извинюсь, тихо произнес Сергей, укладывая стажера, за все, и потом еще не раз, когда поймешь, куда я тебя втянул. Накрыв доктора одеялом, рысь покинул комнату 78. Ему еще нужно было много всего сделать. В первую очередь увидеться с дочерями и женой, а времени всего 30 часов. Потом уже будет некогда, в ближайшие полгода точно. Ничего, они уже взрослые, жена тоже, они поймут, батя старается для них. Дверь закрылась, накрыв Ивана Павловича Карова, нового бойца корпорации «Атлант», ватной тишиной. Корыч спал, ему снилась жена, она была недовольна. В общем, ничего нового. Проснулся я с адской головной болью, в который раз. Черная полоса в жизни началась, а так хорошо все начиналось. Новая жизнь, новый паспорт, пенсионер и куча свободного времени. Похоже, где-то я свернул не туда. Правильно говорят, все проблемы от алкоголя и женщин. Особенно с женщинами проблемы после алкоголя, во всех смыслах. Который хоть час, перед моим взором возникла проекция цифр 14-20. Что за глюки? Это побочные эффекты процедур. Испугался я. Нет, основные. Первичная настройка ядра завершена. Совместимость 47%. Предварительное время полной синхронизации составит 23 дня. Базовый пакет информации по астральному миру корпорации «Атлант», к которому вы приписаны, загружен. Также установлен дополнительный анализатор генетических кодов и расширенный переводчик основных языков корпораций. Продолжил писать внутренний демон. «А-а, не мельчиши, глазам больно». Попросил внутреннего мучителя оставить меня в покое. «Предпочитаете голосовой способ передачи информации?» Взорвался в мозгу гранатой красивый женский голос. «Моей жены?» «Нет, просто подожди 5 минут, не своди с ума». попросил сжалиться я чудо инженерной мысли инопланетного производства. Ответа не последовало, но продолжая издеваться, ядро подвесило таймер в воздухе. Хорошо, что я помню о вчерашнем дне, все я помню. Нельзя было по-человечески ответить, что такое астра и почему я приобрел незадокументированную в договоре татуировку. Тут последовал легкий укол в голове, и пришло осознание правильного ответа. Астра – трансмутационная частица, оказывающая искривляющее действие на пространство и организмы живых существ, способна к последовательному изменению генетических цепочек, также к перестройке пространства и неорганических материалов. Активируется посредством электрического тока. Существует два вида активации: внешние при помощи электрического тока промышленных значений, создает искривление пространства, приобретая телепортационные свойства. Вещество не поддается прямому управлению без предварительной обработки. Преобразование производится посредством биологических организмов, которые поглощают свободные астральные частицы, которые впоследствии выделяются специальными устройствами и связываются в жидкую форму. Такая форма является основным компонентом для фармакологии. Срок хранения жидкой формы не более 2 суток, в зависимости от расовой принадлежности. Жидкая форма астры может быть преобразована в кристаллическую. Используется для создания устойчивых телепортационных врат, способных обеспечивать устойчивое перемещение любых материалов и форм жизни без применения реконструкционных технологий. Второй вид активации производится посредством биологических токов организма, частично контролируем разумом носителя, с помощью направленных электрических импульсов мозговой деятельности. Частица в этом случае способна копировать основные строительные клетки организма. При остром отравлении астрой наблюдается бесконтрольное деление, с последующим ростом массы. Исследования показывают, что итогом становится разрастание организма до исчерпания питательных запасов и последующая кристаллизация астры. Таким образом, мы наблюдаем паразитарную частицу, направленную на экспансивный захват жизненного пространства. В целях ограничения распространения астры на зараженных планетах вводится карантин. Допускаются исключительно работники корпораций, прошедшие предварительное медицинское и техническое преобразование. Татуировкой отмечен порт, вводя ядра. Само ядро расположено в брюшной полости, соединенное с нервным узлом. Является дублирующей системой мозга. Данная схема подключения актуальна исключительно для расы землян. Симбиотическое применение ядра обеспечивает 93% контроль астральных частиц в организме. Неконтролируемый остаток периодически удаляется в специальных станциях. Во избежание сбоев астронавты каждые 2 недели проводят вне астрального заражения. В течение недели производится контроль, отстройка и дублирование ядра. Фактически при телепортации астронавт заново собирается на пункте базирования. Информацию для сборки получают из квантового компьютера. Также реконструкционное перемещение производится при получении смертельных ранениях. Триггером срабатывания является прекращение фиксации сердечного ритма и волн мозговой активности. При полном уничтожении ядра вместе с носителем будет запущен процесс восстановления из базы данных. Резервирование производится каждые 2 недели. При восстановлении возможны сбои. Рекомендуется самостоятельное ведение записи важной информации на независимых носителях. Понятно. Наверное, так было действительно лучше. Быстро, понятно и очень информативно. Так, а почему гнездо не могут вывести наружу? Подумал я и сразу узнал ответ. Вот, ядра защищен от внешних воздействий. Он не может быть выполнен без применения металлов. При отсутствии защиты живой тканью существует вероятность самопроизвольной активации частиц астры в результате статического электричества. В итоге часть организма астронавта будет телепортирована, с возможностью нанесения травм, несовместимых с выполнением поставленных задач. Это очень интересно, но где моя одежда, и кураторы, и еда, и таймер уже заканчивается. Корыч, вас ожидают в столовой. Одежда будет доставлена в течение 5 минут. Рекомендуется за указанный срок успеть провести гигиенические процедуры. Опять ворвался в сознание голос моей жены. Понял, и используй голос моего отца. Без голосового подтверждения не вторгаться в мое сознание. Только когда я буду произносить «Батя, ты отвечаешь». Понятно. Тишина. Отлично, урок усвоен. «Батя, понятно», ехидно произнес я. Полностью, но по завершению синхронизации информация будет просто поступать вторым потоком сознания. Разочаровал меня компьютер. Похоже, Скайнет все-таки победил. Тяжко вздохнул я и пошлепал босыми ногами в душ. Я опять вонял, как выгребная яма. Надеюсь, это временно. Такой себе бонус получается. Глава 5. Важные действия. Выйдя из ванной, я увидел в комнате все мною заказанное, включая боекомплект. Грубое нарушение правил хранения оружия. Сейфа нет, патроны вместе с вооружением расположены рядом. Хоть сейчас лишай охотничьей лицензии. Есть у меня пару фанатов истинно мужского дела. Добывать дичь. Сколько проблем испытывали эти ребята с лицензионным отделом Министерства внутренних дел. Места хранения оружия доблестные служители закона проверяли даже не с линейкой, а со штангенциркулем, чтобы даже сотой доли миллиметра не пропустить. И не дай бог узнают, что есть еще дети школьного возраста. Замучают. Особенно, если ты вполне состоятельный человек, но при этом лишенный поддержки силовых структур. И наоборот, если армейский высокий чин замолвит словечко, можешь гулять с ружьем в центре города. Не всякого, конечно, но в провинции никто и не поморщится. С другой стороны, обеспечь себя связями среди полиции, и все улицы тебе открыты, кроме Красной площади, естественно. А вместо сейфа можешь использовать транспорт. Уж мне ли не знать, связи отца существенно облегчили жизнь моим знакомым. Заодно отцу нашлись компаньоны в его развлечении. Я ведь небольшой любитель охоты. Слишком неравные условия противостояния. Поэтому съездил с ними всего раз, но использовал арбалет. Такое тоже нашлось в коллекции охотников. Ни в кого не попал, кроме неподвижных мишеней. Зато настрелялся от души. Кстати, отец звал меня на следующей неделе. Его компаньон купил классический монгольский лук для декора, но вспомнили о моих заскоках и предложили побаловаться. Знали бы они, какое сафари мне предстоит. Думаю, ни секунды бы не сомневались при подписании контракта. Там будут животные явно пострашнее льва и носорога. Под такие неожиданные мысли я облачился в комбинезон. Серая расцветка, крепление под кобуру и нож. Приятная на ощупь подкладка и неожиданно пружинистая текстура. Явно между баллистической тканью и подкладом был еще один слой. Скорее всего, что-то желеобразное. Демпфер для снижения эффекта заброневых повреждений. Пожалуй, зверушки не будут трусливо отсиживаться в надежде, что их не тронут. Им есть чем ответить на дистанции. Если уж повседневный комбинезон таков, значит, местные белки и обезьяны очень метко бросаются шишками и кокосами. И скорее всего очень больно. Вплоть до летального исхода. Значит, нужно быть всегда готовым к обороне. Это мне знакомо. Прикрепить под мышку слева кобуру чудовища. PS-12 Astra. Выглядит, как классический маузер, только больше в полтора раза. Пристегнуть магазин, заряженный 5 пулевыми патронами, отправил пистолет в кобуру. Туда же добавить запасной магазин в специальное крепление. Нож, справа ниже плеча, рукояткой вниз. На поясе бронированная аптечка, на 10 слотов. Отправляю туда инъекторы. Красный, Астра, зеленый, регенератор 1, желтый, регенератор 2 и восстановительные комплексы 1 и 2. Различаются количеством синих полос. В общем, не перепутаю. Обувшись в самые лучшие ботинки скаута во всей галактике и натянув перчатки, я подошел к зеркалу. Красиво. Теперь попрыгать. Ничего не мешает, не гремит. Отлично. Можно двигаться дальше. Для начала поесть. Батя, маршрут до столовой. Мысленно озвучил свое намерение. Ждите куратора, он уже на территории. Будет в течение 3 минут. Информация ему направлена, ответил мне предатель. Хорошо, а сказать раньше не мог. Возмутился я. Вы запретили действовать без запроса. Рекомендуется для удобства составить список ситуаций, когда ядро самостоятельно принимает решение об информировании носителя. Это обеспечило бы эффективность действий до момента полной синхронизации. Посетовал мой логический блок. Ты прав. Разрешаю информирование в полном объеме. Исключение составляет прямой запрет на подобное. Скрипя сердцем, согласился на вмешательство. Правда, если будет прямая угроза, говори сразу. Принято к сведению. Алгоритм действий прорабатывается с учетом ваших пожеланий. Вежливо отчиталось ядро. Решив вопросы с внутренним компаньоном, стал ждать куратора. Сергей не заставил томиться бездельем. В отмеренные 3 минуты уложился. Смотрю, уже готов. Это хорошо. Акна снарядил. У тебя 4 минуты. Обрадовал рысь. Таймер выскочил у меня перед глазами. Я сначала судорожно полез крепить трехточечный ремень на автоматический дробовик. Справился за минуту. Подогнал и повесил на правое плечо. Дальше поиск магазинов. Еще 1 минута. Хорошо, что они снаряжены. С маркировкой уже разобрался. Пулевые патроны. Зеленые, дробь, желтые. Только вот разгрузки у меня нет. А куда мне боекомплект запихнуть? Спросил у куратора. Думай, боец, я тебе не мать родная. Улыбнулся сурово хитрый азиат. Я бросил взгляд на сумку средних размеров. Миотическая броня. Вскрываю, осталась минута. Вот и нужное оборудование. Осталась минута. Сбрасываю оружие и накидываю сбрую. Подтягиваю и распределяю боекомплект. Нет времени их распределять в специальные карманы. Все в один большой, для пустых магазинов. Пистолет в предусмотренную для этого кобуру. Автомат на правое плечо. Успел. Пойдет, вытряхивая из сумки броню и закидывая туда цинк. Идем стрелять, спокойно сообщил куратор. А поесть, удивился я, на полигоне. Заодно обкатаешь восстановительные комплексы. Это ускорит синхронизацию. В течение всего месяца у тебя будет пополнение расходников ежедневно. Все, что потратишь в процессе обучения, обрадовал рысь. Если продашь, не пополнит. Понял. Это для всех такие привилегии? Вновь удивился я. Нет, мы проплатили твою подготовку. Обычно оборудование получают только за неделю до отправки. Но у нас грандиозные планы. Поэтому прохлаждаться тебе некогда. Через 3 дня мы в рейд. У тебя будет время на общение с семьей. Но график подготовки мы составили. Проверим. Сурово произнес куратор, внимательно глядя на меня. Я понял. Ну надо, так надо. Родина сказала, я сделал. Бодро ответил Сергею. Дальше шли молча. Остановились на пару минут возле столовой. Куратор взял 3 пайка. Один сразу бросил мне. Вскрывай, ешь пару батончиков и коли комплекс один. Пока спустимся до полигона, как раз организм выйдет на пик. Приказал рысь. Лифт спустил нас на -5 этаж. Створки раскрылись, явив моему взору коридор оранжевого цвета. Недлинный, 10 метров. Вел он в комнату размером 20 метров в ширину и 10 в длину. На дальней стене располагалось 10 дверей, с нумерацией от 0 до 9, на боковых шкафчики для оружия, на ближней стенке 2 терминала, к ним были подведены 2 пневмопровода, полигон, на дверях уровни сложности, мы начнем с 3-го, ты у нас парень бывалый, усмехнулся коварно куратор, справишься, на остальное не смотри, это стенды с образцами, тут новички подбирают комплект вооружения, а в терминалах выдают обвес к нему, и тут я понимаю, что не нацепил щитки, и судя по усмешке рыси, очень зря, но развиться этой мыли мне не дали. Трасса №3, вооружение автоматический дробовик и пистолет, нож прилагается, боекомплект ограничен 2 магазинами к пистолету и барабаном на 30 выстрелов к дробовику. Приступить к выполнению, выдал распоряжение, хитро щурясь азиат, так начался мой персональный ад. 3-й маршрут, зачистка технических коридоров, ограниченная видимость, замкнутые пространства и неожиданно появляющиеся враги. Это были какие-то синтетические роботы. Они вообще не щадили меня. Боекомплект АК хватило на полдистанции. Первый же выстрел из ПС-12 мне вывихнул кисть, а следом крысоподобный синтетик сломал левую руку и зацепил ребра. Кажется, 3 штуки точно. Но на морально-волевых я отстрелял оставшийся боезапас. Точность желала лучшего. Затраты на цель были патрона 3. Вправленная на место кисть отзывалась болью от каждого выстрела. На финишной прямой пришлось орудовать ножом. Выполз морально и физически раздавленным. Смотрю, ты справился, боец. Вколоть регенератор №1. 30 минут на поесть. И подойди ко мне. Разберемся с переломом. Подбодрил меня куратор. Есть подойти. Доложился я, пожалев об оставленных на коленниках и на локотниках. И вообще о многом пожалев. Не унывай, боец. Поддержал меня Сергей. Сейчас полегчает. И действительно, наложив специальную шину на руку, он откинул клапан комбинезона на левом бедре, вколол регенератор зеленого цвета. Я отключился, очнулся бодрым, ничего не болело. Целостность организма восстановлена, синхронизация выросла до 60%. Обрадовало меня ядро. Ешь и на 2-й заход, условия те же. Сегодня я планирую догнать твое ночное зрение на максимум. Обрадовал Сергей. Поэтому работать отсюда до выполнения приказа. Батя, выдай мои параметры. Мысленно приказал ядру. Прогресс возможного развития организма носителя. 1. Периферическая нервная система. Улучшение мышечной реакции. 1/9. Железы внутренней секреции. 7/20. 2. Органы чувств. 2/1 зрение. Ночное зрение. 3/30. Общее зрение. 4/10. 3. Регенерация. 3/1 кожный покров. 7/30. 3/2. Мышечная ткань. 3/25. 4. Сердечно-сосудистая система. Изменения выполнены на 35. Рекомендуется применение восстановительных комплексов. «Батя, мне нужно догнать до 30% ночное зрение», – возмутился я. «Нет, до 17. Остальной прогресс невозможен без нахождения в астральной среде», – обрадовал меня логический блок. «Пообщался с внутренним миром», – ехидно произнес рыжий азиат. 5 минут на прием пищи, 5 на пополнение боезапаса. Условия те же, боец. Корпорация научит тебя ценить время и ресурсы». Молча выполняю. Пережевываю очередной батончик, запивая витаминизированным соком. Меняю стандартный магазин PS-12 Astra на барабанный. Теперь только дробь. Пули не очень эффективны в узких проходах. В этот раз мне не хочется получать повреждения. Время на подготовку вышло. Приступить к зачистке. Маршрут 3. Скомандовал куратор. Я готов и собран. Поехали. Вхожу в дверь. Вот они, технические коридоры. 2 м 5 см высота. 1,5 м ширина. Освещения нет практически. Только слабая флуоресцентная подсветка инженерных сетей. Прямая 3 метра. Видимость слабая. Использую пистолет. Удобнее в узких коридорах. Движение сзади. С потолка падает тушка. Размером с собаку средних габаритов. 10 кг. Время замедляется. Я падаю вперед, одновременно разворачиваясь к угрозе лицом. Оружие держу 2 руками, но пока не стреляю. Жду контакта с полом. Есть, упираюсь спиной и произвожу выстрел в юркий силуэт. Точность подводит, но дробь помогает исправить мою ошибку. Крысоподобную тушку сносит к выходу. Цель еще не обезврежена. Кувырком сокращаю дистанцию и, выхватив клинок, добиваю хитрого бота. 1-0 в мою пользу. Радуюсь первому удачному действию во второй попытке. Множественные цели за поворотом. Очнулось ядро. Рекомендую сменить вооружение. Время до контакта 5 секунд. Я вздрогнул, развернулся и выхватил АК. Габариты его не позволяли свободно действовать в подобных замкнутых пространствах, но огневая мощь компенсировала эти недостатки. Вот и сейчас, практически не целясь, я отстрелял 5 патронов, перекрыв все траектории движения ботов. Вполне успешно. 3 тушки лежали на приличном удалении друг от друга. 2 не могли продолжать атаку, последняя пыталась скрыться. Удар прикладом поставил точку в противостоянии. Дальнейшее продвижение превратилось в рутину. Засады с потолка стали обнаруживаться сразу. Мутный полумрак с каждым метром становился все прозрачнее для меня. Отдача от оружия перестала сбивать прицел. Пистолет уже не вырывался из рук, а движение ножа обрели лаконичность и осмысленность траектории. В итоге я прошел испытание с 1 патроном, и без серьезных повреждений. Вывихнутое плечо не считается. Сергей его правил мгновенно, несмотря на мои крики. «Батя, прогресс выведи, пожалуйста». 1. Периферическая нервная система. Улучшение мышечной реакции. 4/9. Железы внутренней секреции. 15/20. 2. Органы чувств. 2/1 зрение. Ночное зрение. 8/30. Общее зрение. 7/10. 3. Регенерация. 3/1 кожный покров. 9/30. 3/2. Мышечная ткань. 4/25. Отличная динамика. Смотрю, и боевые программы активировались. Усмехнулся куратор. Что, ты в меня еще что-то установил? Расстроился я. А ты думал, что великий боец? Конечно. Сейчас ты закрепляешь их в мышечной памяти. Причем наши навыки специально из-за тебя расщедрились для корпорации. Бесплатно позволили использовать ножевой бой, огневую подготовку и тактику действий в закрытых помещениях. Похвастался рысь. Освоение программ обучения достигло 15% по каждой. Поддержал куратор логический блок. Там больше нет никаких закладок. Задал я вопрос обоим. Есть генетические исследования и система улучшения памяти. Сдало куратора ядро. Ну, вот, судя по всему, испортили сюрприз. Улыбнулся Сергей. Но ты не расстраивайся, мы найдем чем тебя удивить. Пополняй боезапасы, дуй на 2-й маршрут, а то прогресс остановится. Есть, приступить к выполнению задания. Вздохнул я и начал снаряжать магазины. На этот раз возьму к основному оружию 3 магазина по 10 выстрелов. Возможно, понадобится не только дробь. Это будет тяжелый день. К концу дня я прошел все маршруты от 0 до 3, и отсутствие боезапаса не было основанием для прекращения тренировок. В итоге зрение вышло на пик, как и регенерация. Не мудрено, ведь я использовал 2-й номер инъекции. проникающие ранения брюшной полости. Обычно люди после такого не блещут активность, а я дополз до финиша первого маршрута. Общая синхронизация достигла 73%, и сердечно-сосудистая перестроилась на 80%. Только отсутствие регенераторов позволило мне спастись. Астральную лучше не применять. Будет потом потерян целый день. В целом куратор выразил мне благодарность и порадовался моим успехом. 30-процентное усвоение базового курса скаута – хороший результат в первый день. Осталось только добраться до кровати, поесть и провалиться в сон. Самые, пожалуй, важные действия сегодняшнего дня. Глава 6. Важные повторения. Утро добрым не бывает. Точность этого высказывания не подлежит сомнению, особенно просыпаясь от жуткой вони и влажного постельного белья, склизкого и очень неприятного. Ладно, запах, я привык, но неужели я стал впадать в детство? Или старость подкралась незаметно? Не ожидал таких сюрпризов от корпораций. Мне казалось, что из меня делают супербойца дальних рейдов, бесстрашного разведчика, неуловимого диверсанта и младшего брата Рэмбо, как минимум. По итогу второй день воняю, а сегодня вообще обтекаю непонятной жижей. Очень надеюсь, что это шутка. Не смешной, но розыгрыш от кураторов. Посвящение в команду. Ладно, хватит устраивать истерику. Сейчас быстренько помоемся, скинем постельное белье в железный бак. Он стоит рядом с кроватью. Накроем крышечкой и побрызгаем все освежителем, если он есть. На счет три приступаю к действию. Но некоторым планам не суждено сбываться. Мощный позыв природы подкинул мое тело и направил в туалет. Пожалуй, я так от синтетиков вчера не бегал. Ну теперь у меня есть немного времени подумать. Батя, прогресс выведи. Распорядился я. 1. Периферическая нервная система. Улучшение мышечной реакции. 4 из 9. Железы внутренней секреции. 20 из 20. 2. Органы чувств. 2.1. Зрение. Ночное зрение. 17 из 30. Общее зрение. 10 из 10. 3. Регенерация. 3.1. Кожный покров. 25 из 30. 3.2. Мышечная ткань. 23 из 25. 4. Сердечно-сосудистая система. Изменения выполнены на 88. Рекомендуется применение восстановительных комплексов. Общая синхронизация. 72. Показатели просели, или мне кажется, уточнил у внутреннего консультанта. Это естественный процесс. Высокие показатели регенерации связаны с остаточным явлением применения стимуляторов. Если не продолжить их прием, прогресс снизится до базовых значений. Поддержание высокого уровня регенерации возможно в астральной зоне, либо медикаментозно. Есть возможность закрепления результата на генетическом уровне, при особых условиях. Поэтому сейчас рекомендуется применение стимуляторов и хорошее питание. Выдал развернутую справку логический блок. Второй вопрос, почему я весь в вонючей жиже? Хочу пить, есть и испражняться одновременно. Судя по всему, кровать я попортил, возмутился я. Совершенно верно, побочным явлением регенеративных препаратов является запуск очистки организма. Плюс произведено улучшение желез внутренней секреции. В результате все скопившиеся токсины, а также шлаки в тонком и толстом кишечнике подверглись удалению. Вы наблюдаете последствия глубокой детоксикации организма, продолжил радовать собеседник. Ладно, я мыться. Хочу побыть в тишине. Плохо мне, дал указание ядру. Мылся с удовольствием. Тяжесть прошлого дня утекала струями воды. Грязь, остатки отмершей кожи и волос вращались в водовороте, навсегда исчезая в глубине слива. Необъяснимое чувство счастья, воздушности и безграничного спокойствия накрывало меня полностью. Шум воды вводил в медитативное состояние. Казалось, что в этом трансе я могу простоять тысячелетия. Начинаю понимать Равану из Бхагавад-гиты. Может, и мне даруют неуязвимость от богов и демонов, особенно внутренних, и одного внешнего. Мысль о жене вывела из равновесия. Ну вот, женщины, как всегда, нарушают планы. Надеюсь, моя сита не слишком расстроится из-за моей новой работы. Подумал я с грустью. Куратор прибудет черед 15 минут. Вы вчера договорились встретиться в столовой. Добавил бочку дегтя квантовый монстр. Рекомендую провести дезинфекцию постельного белья. И чем же? Спросил у ядра, надевая комбинезон. Сложите все в бак, облейте жидкостью из шкафчика. Шкафчик расположен над баком. Используйте зажигательный элемент, расположенный там же. Накройте крышкой. Подождите минуту и можете использовать постельное белье снова. Удивил меня логический блок. Рекомендую заправить кровать сейчас. С вероятностью 78% после тренировок вы не сможете этого сделать. Слушаюсь и повинуюсь. Согласился уже ничему не удивляясь. Одевшись полностью, включая защиту суставов, я поджег постельное белье. Запахло паленым, но не мясом. И только многолетняя практика врача не позволила моему желудку проявить собственную волю. Освежитель в том же шкафчике. Поспешил мне помочь внутренний голос. Спасибо, очень своевременно. Указал ядру на ошибку. Надеюсь, в бою ты будешь реагировать побыстрее. Отвечать не нужно. Вывеси таймер до встречи с куратором. В этот раз промедления не было. Мало того, квантовый компьютер воспроизвел маршрут, подвесив все это на периферии зрения. Молодец, исправляется, но не стоит забывать его время от времени направлять в нужное русло. Нам еще предстоит грандиозная работа. Привычно разместив вооружение и боезапас на положенных местах, прихватив сумку с цинком, который таковым не являлся, так как был сделан тоже из композитных материалов, по ощущениям их какого-то вида прочного пластика с системой механического вакуумного закрытия, но дань традициям была соблюдена. С внешней стороны был закреплен консервный нож. Механизм ведь может быть поврежден. До столовой дошел быстрым шагом. Кроме меня и куратора здесь было десятка два человек и пару разумных. Ксеносов я видел в первый раз. Оба они были похожими на каменных черепах, в шортах и халатах. Не глазей так удивленно. Это Красн с помощником. Как его ассистента зовут, никто не знает. Он не общается с нами. Да и главный реконструктор не горит желанием беседовать с жалкими посредственностями. По крайней мере бесплатно. Тебе еще представится эта честь. За два дня мы выведем твои навыки на максимум. А потом ты самолично будешь неделю проходить курс генетика под руководством Кристаллида. Официальное название их расы Йоны. Они не возражают. Вместо приветствия обрадовал меня рысь полезной информацией. Их всего двое, удивился я, сопоставив количество капсул с обслуживающим персоналом. Неспешно беседуя, мы пришли на раздачу. Я набрал тройную порцию и три полторашки сока. Нет, здесь пять смен по четыре смены йонов по пять человек. Но только эти двое постоянно контактируют с людьми. Нас, видите ли, не любит. Улыбнулся азиат. Но кредиты уважают. Но это не основная причина. Ты заинтересовал его лично. Чувствую в этом подвох. Ответил я, активно поглощая взятый комплексный обед. Ты плотно налегай и водичку побольше пей. Сегодня начнем попозже. Тебе следует будет посетить одно интересное место. Думаю, пару раз. Поэтому час у нас есть. Рассмеялся куратор. Теперь понятно, почему ты не примчался с утра меня пинками поднимать. Все знал. Сообщил я очевидную информацию. Все такими были. Мне, как разведчику, такие ощущения не в новинку. Когда в засаде лежишь по двое суток практически без движения, главное не подвести товарищей, а запах мешает исключительно, как демаскирующий фактор. Слава богу, в большинстве случаев удавалось более-менее оборудовать места засад, а то враги реально впадали в прострацию, когда вылетали такие демоны из-под земли, злые и очень мотивированные на получение сведений на месте, чтобы не было живых свидетелей. Поделился своими воспоминаниями Сергей. Так и провели этот час. Я поглощал еду, как комбайн, пил жидкость, верблюд, и бегал в туалет, как гепард, и наконец меня отпустило. Пришло чувство насыщения и прилива сил. Сейчас твой метаболизм форсируется ядром. Обычно так не делается, но мы вынуждены тебя выводить на пиковую форму синхронизации за три дня. Поэтому завтра тебя тоже ожидают неприятные сюрпризы по пробуждению. Но у нас нет выбора. Послезавтра мы в рейд, а без второго потока сознания Красн с тобой работать не будет. Извинился азиат, тяжело вздохнув. Почему ты это делаешь? Спросил прямо я у Сергея. Корпорация Атлант одна из самых молодых, и сейчас у нее мало возможностей повлиять на результат игр, но есть вероятность прорыва в исследованиях. Творческий потенциал людей был по достоинству оценен медузами, поэтому есть у них желание вклиниться в результаты игр. Помощь союзнику. Вот и напрягли лучшие рейдерские группы на поиск научных сотрудников и работу в тандеме. Мы приносим образцы, исследователи результаты, а спонсором и заказчиком выступает корпорация Литерн, просветил куратор. А выгода атлантов в чем? Уточнил у куратора. Вассалы. Тогда дельфины поддержат медуз, и те смогут предложить нам, людям, полноценный союз, ответил скаут. Чтобы мы смогли преодолеть барьер, правильно, а до того момента жить под пятой пришельцев. Шутливо поинтересовался у Рыси. Точно, возможно, хоть так человечество спасет себя. Пока все предпосылки к превращению планеты в радиоактивную помойку, серьезно сказал Сергей. Но, к сожалению, управление будет номинальным. Скорее это будет запрет другим корпорациям на вмешательство в дела Земли. Очень интересно, но пока ничего не понятно. Поэтому предлагаю пройти на полигон. Встал я из-за стола с чувством некоторого разочарования. Это верно. Сегодня повторим пройденное. Согласился со мной куратор. Быстрее перекрывай сектор обстрела. Медленно работаешь. Не всегда будет спасать дробь. Точнее стреляй. У тебя прогресс уже на 70% скаутовской программы. Значит, проблема в голове. Медлишь. Отчитывал меня Рысь после очередного прохождения первого маршрута. Он представлял из себя каменистую пустошь. Открытое пространство с естественными укрытиями. Каменными валунами и расселинами, где и пряталось большинство врагов. Плюс пару раз прилетали птички, с крыльями трехметрового размера. Я запаздываю на полсекунды, это максимум мышечной реакции, зато прошел без повреждений. Половина боезапаса сэкономил, оправдался я. Подумай, почему так происходит? Загадочно улыбнулся Сергей. Может, причина не в тебе? Поддержал его командир. Тигр тоже пришел сюда. Теперь они вдвоем промывали мне мозги. Отдать должное, не напрасно. Результаты росли лавинообразно. Двойная экономия боезапаса. Я перестал палить при первом удобном случае. Нож прекрасно справлялся с большинством одиночных целей. Оказывается, звуки выстрела не отпугивали астральных обитателей, а наоборот. Следовательно, синтетики вели себя так же. И как только я осознал это, то прогресс с обучения пошел в разы быстрее. Просто тяжело оперативно переводить огонь на близкой дистанции. Сознался я, ты начинаешь думать, а что мешает? Поддержал тигр, не очень удобное оружие, ответил искренне командиру. Пошли, раз додумался, смоделируем тебе идеальное оружие, приказал куратор. Вот мы и пришли к терминалу. Сергей взял мой АК и поставил в слот. На экране пробежали цифры. После чего азиат приказал мне разобрать мое оружие полностью, а сам принялся шаманить с терминалом. В результате пневмопровод выдал 4 коробки. Меняй приклад, присоединяй тактическую рукоятку, замени затворную раму и снаряди этими патронами, распорядился Сергей. Выполнив все действия, я получил уродца. По внешнему виду от красавца концерна Калашникова не осталось ничего. Просто галил какой-то израильский получился. Третий маршрут. Одна обойма на 10, и нож, пистолет не брать, вперед, патроны пулевые, распорядился тиран, не дав возмутиться произволом. Действительно, такой вариант был удобнее, точнее, даже пулями я попадал в юрких ботов, а специальный дозвуковой патрон облегчал скрытую работу, да пришлось поработать ножом, много, но массовые атаки было гораздо удобнее отражать, используя новую модификацию, отлично справился. «Посмотрим прогресс», — сказал командир. «Легко. Батя, убери максимальные параметры. Оставь только актуальную информацию. 1. Периферическая нервная система. Улучшение мышечной реакции. 9 из 9. 2. Регенерация. Кожный покров. 27 из 30. Мышечная ткань. 25 из 25. 3. Сердечно-сосудистая система. Изменения выполнены на 89. Рекомендуется применение восстановительных комплексов. Общая синхронизация – 77. Пройденные маршруты утратили актуальность. Прогресс остановлен. Рекомендуется сменить программу обучения. Выдал предатель неожиданную информацию. И так как мы находились в общей сети, мучители тоже это слышали. Тогда все повторить, но только с ножом. Улыбнулся тигр. А мы пока подготовим оборудование для финального сегодняшнего теста. Загадочно улыбнулся куратор, направившись к терминалу.